Вы могли бы информировать меня о покупке голосов популистами. Я вспомнил статьи, опубликованные в «Джентльмене» и «Бреттон Баттер», и понял, куда он клонит. Скомпрометировать популистов и получить необходимые кресла в Сенате. Вот что нужно Мердоку. Не будем хитрить, Мердок. Не вами ли инспирирована статья в «Джентльменской газете»? Я не столь влиятелен, Ано, усмехнулся он, но соглашусь, статья работает на меня. Да и вам будет легче убедить Стила в поддержке Билля о политических ассоциациях, чем о легализации моей партии. Пусть-ка потягается с церковниками из своего лагеря. Я встал. А ответ? Спросил Мердок. Убедить сенаторов в поддержке Билля попытаюсь. Учтите, не обещаю, а попытаюсь. Но об агентурной информации забудьте. Я привык работать честно. Учтите и вы, Ано. Я человек опасный, сказал он. Я тоже, Мердок. И если повторите что-нибудь вроде обыска в моей комнате, я приму свои меры. Предложение принимаю. Мердок улыбнулся скорее сочувственно, чем враждебно. Простившись с хозяином, я вернулся в отель в экипаже, который ждал у подъезда. В номере сразу же обнаружил следы обыска. Газеты были небрежно отодвинуты в сторону, одна из них валялась на полу. Заполненный мной гербовый лист с подписью Стила лежал поверх других бумаг, прочитанных и брошенных за ненадобностью. Я спустился к портье. Кто-то был в моей комнате и копался в моих бумагах. «Это невозможно, месье», — ледяным тоном ответил тот. «Ключ все время находился у меня. Поэтому я и обвиняю вас и вынужден обратиться к полиции». «Дежурный полицейский здесь, месье». Портье был по-прежнему холоден и невозмутим. Как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло. Портье сумел доказать, что в течение часа, пока меня не было в отеле, он не покидал своего места за стойкой. Да и я сам не очень-то рассчитывал на успех следствия. Серебро Мердока действовало и в отеле, и в полиции. Потом ко мне пришел Питер Селби. Я передал ему рекомендательное письмо сенатора и объяснил, что с ним делать. «Запомните, Пит», — сказал я, — «вы, молодой ученый, работаете над историей партии популистов с момента ее основания, после победы сопротивления в 2010 году. Большая часть книги уже написана. Сейчас вы подходите к истории избирательных кампаний партии. Но изучать документы будете не сначала, а с конца, с последней предвыборной кампании, 5 лет назад. Просматривайте все, что вам покажут, но отбирайте только то, что говорит о мошенничестве, шантаже или подкупе избирателей». Через день Селби принес мне первые сведения. Оказывается, с текущего счета партии дважды снимались крупные суммы, и каждый раз без вразумительных объяснений. Только в одном случае в ведомости сделана краткая пометка «Для использования в привокзальном районе». Подозрения Мартина подтверждались. Но что знал Стил? Об этом я и собирался спросить его во время ужина в сенаторском клубе. Клуб старомоден, как и ОМОН. Только все здесь роскошнее и дороже. Если в Омоне бронза и медь, то в клубе серебро. Если в Омоне плюш, то в клубе ковры редкой ручной работы. Если в Омоне свиная кожа на диванах и креслах, в клубе шелк, сукно и цветной сафьян. Камины топят не дровами, а углем. В ресторанном зале почти храмовая, величавая тишина. Метрдотель, похожий на памятник, вынужденный сойти с пьедестала, подводит меня к столику стила. Стил в табачного цвета сюртуке сидит не один. С ним элегантный господин лет 45, в начинающий входить в моду черной тройке с высоким, почти до горла жилетом. «Знакомьтесь, Анна», — говорит Стил. «Это мистер Уэндл, мой партийный и сенатский коллега. От него у меня нет секретов. Мы вежливо раскланиваемся». «Много слышал о вас», — говорит Уэндл. «Сенатор считает, что лучшего советника ему не найти». «Готов дать первый совет по службе. Я решительно вступаю в игру. Увольте вашего управляющего имением, сенатор Стил». «Шуаля?» — удивляется Стил. «За что?» «Слишком многое, что он видит и знает, становится сейчас же известным Мердоку». Стил поражен. «Не понимаю, Анна». «Кто знал о чистом гербовом листе с вашей подписью?» «Только Шуаль?» «Так вот, в воскресенье утром, когда я получил от вас гербовый лист, меня пригласил к себе Мердок. По некоторым причинам я согласился на встречу. За час отсутствия в моей комнате произвели обыск, искали именно этот лист. Мердок мне сам откровенно признался». «Лист украли!» — вскакивает Стил. «К счастью, нет. Чистого листа уже не было. Я вписал в него то, что никак не интересовало Мердока». «Какая удача!» — облегченно вздыхает сенатор. «Вы спасли меня буквально от катастрофы! Такая бумага в руках Мердока! А что вы вписали туда?» «Пустяк, сенатор! Рекомендацию одному молодому ученому, пишущему историю популистской партии. А что вам предложил Мердок?» «Работать на него вторым Шуалем». «Не сомневаюсь в вашем ответе. А Шуаля уволю». «Может быть, и не только Шуаля, Анно», — прищуривается Уэндл. «Я только приглядываюсь к людям, мистер Уэндл». «Тогда приглядывайтесь поскорее», — говорит Стил. «До Вудвильской конференции остается менее месяца. А там мы будем выдвигать нового главу партии. Вист стар и ждет не дождется смены». «Кем вы его замените?» — спрашиваю я. «С кандидатом вы уже знакомы, Анну», — Стил кивает на Уэндала. «Молодой и дельный. Единственное препятствие не аграрий, а заводчик. Фермеры могут не поддержать». «Препятствие почти устранено, Стил. Я купил половину виноградников у Верье и молочную ферму с Крентона», — усмехается Уэндал. «А хозяин везде хозяин».